имею честь сообщить вам, что...» Но в промежутках между этими уважаемыми письмами конторщики яростно ругаются не только между собой, но и со всеми членами семьи. Был случай в отсутствие хозяев, они были на курорте. К хозяйскому сынишке, 5-летнему Жоське, вызвали по телефону моего папу. Папа застал Жоську сильно избитым в синяках. Самым удивительным было то, что избил Жоську пожилой конторщик Майофис. Майофис – еврей кроткого вида, с необыкновенно тоскливым длинным носом, который Майофис часто поворачивает то влево, то вправо, как дятел точит клюв о дерево. «Безобразие, Майофис!» – сурово сказал папа. «Взрослый человек, бьете ребенка! Вам придется отвечать за хулиганство!» Майофис несколько раз приложил свой меланхолический нос, клюв справа налево и обратно и сказал, прижимая обе руки к груди: «Господин доктор, вот вы говорите хулиганство, а я умирать буду, вспомню, какое я сегодня получил удовольствие. За это и ответить не жалко, это же черт, а не ребенок». Жоська в самом деле совершенно невыносимый мальчишка. Это 5-летний злой демон, не способный ни на какое доброе чувство. Поначалу он повадился ходить на мои уроки. Сперва он сидел молча, и я делала вид, будто не замечаю его. Потом Жоська стал вмешиваться в урок. Когда Таня и Маня не сразу отвечали на заданный мною вопрос, Жоська стал давать мне педагогические советы. «А вы тресните ее как следует, чтобы вспомнила!» Или «Чего вы на нее смотрите? Дайте ей по морде!» Потом Жоська совсем обнаглел. Он приходил во время моего урока и спрашивал у меня, как переводится на английский язык то или другое неприличное русское слово. «Что мне было делать?» Притворяться, будто я Жоську не замечаю. Он решит, что я его боюсь, и тогда его пакостным выходкам не будет конца краю. Папе я всего этого не рассказывала, только призналась как-то, что мне трудно с Жоськой. «А ты с ним не церемонься», — посоветовал папа. Жоська, как все распущенные дети, избалованные богатыми родителями, привык к безнаказанности. Но в сущности он трус. Дай ему хоть раз отпор, он будет шелковый. И мамаша его такая же трусиха. Она сама дурка только с подчиненными, зависимыми людьми. И вот однажды Жоська вбежал в комнату, где я давала урок, голый. Он плясал, вертелся, кривлялся, гримасничал. Он был отвратителен. Тут у меня, наконец, лопнуло терпение. «Вон отсюда!» – заорала я таким диким голосом, что сама испугалась. Схватив мальчишку за плечи, да еще поддавая коленкой, я вытолкала его за дверь. Маня, которой я в этот день давала урок, смотрела на меня восторженными глазами. Она быстро заперла дверь на ключ. Это была разумная предосторожность. Жоська ломился в дверь, орал, визжал, словно его режут. «Мама, прогони! Прогони!» С того дня Жоська на мои уроки не приходит. Только встречаясь со мной в коридоре, он шипит мне вслед, как гусь, очевидно повторяя слова матери. «Подумаешь, принцесса, у нас у самих дядя образованный зубной врач». Гришу Ярчука Жоська не задирает. «Боится», — объясняет Гриша. «Понимает, что я сам зубной врач. Кому дам в зубы, не обрадуется». Однажды, увидя меня издали в коридоре, Жоська шипит что-то новое. «Воображает! А кто она? Ей деньги платят, как нищий!» Это услыхал Гриша. Схватив Жоську руками, о которых сам Гриша выражается, что они клешнятые, он говорит, сильно тряхнув мальчишку. «Да, нам деньги платят за то, что мы работаем, за то, что мы умеем. а ты, запохаживается, лоботрясом растешь. Тебе в базарный день цена будет грош».